Понедельник. Вечер. Папа сидел за столом. Из кастрюльки тети Фи он с шумом вычерпал ложкой остатки горохового супа. Я был рад, что он, как обычный человек, проголодался. Приложив руку к рту, он ждал упреков, которых не последовало. Мостерд сидел в расстегнутом пальто в кресле и озабоченно смотрел на папу. В конце концов папа рыгнул и затем с облегчением сделал себе самокрутку. — Когда ты мне подаришь велосипед? — спросил я. Папа закурил самокрутку, затянулся, выпустил первое облачко дыма и задумчиво посмотрел ему вслед. — К Амстердаму он уж привык, а ко мне нет. — Как же я научу тебя кататься на велосипеде? — сказал он, — если сам не умею. — Я хочу съездить на велосипеде в Девентер, — сказал я. Мужчины совсем не удивились и ни о чем не спросили. «Вчера я ходил на восточное кладбище», — сказал Мостерд, — «но не смог найти могилу Марии. Я ходил по длинным аллеям, заблудился и думал о ней. Я вас всех люблю», — говорил я мертвым в их могилах. «Мы скоро увидимся». «Выход я нашел случайно. Так часто бывает». Мостерд прочистил горло. «Я рад, что ты опять в Амстердаме и что с тобой все в порядке», — сказал он папе. Далась тебе эта цензура. Немцы в обносках, — сказал папа, — очень вежливые люди. Я так нервничал, общаясь с ними. Английский майор, плотная дама в военной форме, уволила меня. Сказала, что я ленивая свинья и даже хуже, тупой голландец. Пока она меня ругала, я по уши влюбился в нее. Он засмеялся, как раньше. И пошел собирать чемодан. Весело, — сказал он. — Ты рад, что зима миновала? — торжественно спросил у меня Мостерд. Я сердито замотал головой. — Скоро запоют птички, на луг выйдут ягнята, в парке запляшут девочки с бантиками, — сказал Мостерд. — Мне это все до лампочки. — Томас, — строго сказал папа, — как ты себя ведешь? — Да пускай, — сказал Мостерд, — пускай ведет себя как угодно, это не важно. У тебя горе, да, малыш? Не ваше дело. Я посмотрел на грустную физиономию Мостерда, но сейчас она не показалась мне смешной. — Когда ты молод, — сказал Мостерд, — то горе — это птичка, которая пролетает мимо. Когда ты стар, это гадюка в траве, которая гложет тебе сердце и не отпускает. — Я сейчас не до этого, — сказал я. Мостерд засмеялся, и папа тоже. Мостерд медленно поднялся с кресла. — Пойду к себе в свою пустую квартиру, — сказал он. Благородному дворянину любой дворец покажется слишком махоньким, но для жалкого мечтателя, вроде меня, комнатка 3 на 4 метра — это зал полный воспоминаний. Я разговариваю с людьми, которых уже давно нет в живых, и они не могут меня перебить, это прекрасно. Я хлюпнул носом. Честно говоря, этот старый чудак меня слегка утешил. Медленно-медленно Мостерд надел пальто, еще медленнее застегнул его. Во время войны он, как еврей, носил на пальто желтую звезду. Слева или справа, я уж не помню. Впервые за несколько месяцев я лег в свою собственную кровать. В комнате в глубине дома. Папа был этому рад. В брюках со спущенными подтяжками он подобрал с пола мою одежду. Мостерд во время войны носил желтую звезду. Да ведь? Когда я задал этот вопрос, папа как стоял, наклонившись. Ругнулся, выпрямился, потянул себе спину, с гримасой боли схватился за поясницу. — Чего это ты вдруг вспомнил? — сказал он. — А помнишь, во время войны мы с тобой встретили его? У него впервые на пальто была желтая звезда. Ты ему ничего об этом не сказал, и он об этом тоже ничего не сказал. А потом мы шли домой, ты ругался, на чем свет стоит, так что я подумал. Никто на свете никогда не ругался так ужасно, как мой папа. — Ругаться некультурно, — сказал папа. — Но почему же фрицы его не забрали? — Забрали. — Ой, слово, но немцы же могли его забрать. Как иначе скажешь? — Ты прав. Зачем говорить иначе, если людей забирали? Может, у него жена была голландка? Папа посмотрел на меня, прищурил один глаз. — Откуда у тебя такие познания? — спросил он. — Чем ты тут занимался, пока я был в Германии? Я часто виделся с Питом Званом и Бет Зван. Вы вместе играли во время прогулок? Ну да, можно так сказать. Папа сел на край моей кровати. Здесь в матрасе есть ямка, сказал я. Но я и забыл. Мама говорила, ямка как раз для моей попки. — А, — сказал папа, — Мария не была еврейкой, это правда. И тем не менее ад был должен носить звезду, как клеймо, поставленное фрицами. Господи, да боже мой! Мария умерла в голодную зиму, возможно, от голода. Ад точно не знает. Война — это странная штука, он до сих пор чувствует себя виноватым. Последние месяцы войны он умирал от страха. Боялся от того, что снова стал одиноким евреем, именно таким, каких отлавливали немцы. Страх — это все страх. Это есть война, страх и смерть, а все остальное на войне — канцелярщина. Списки имен, счета за пушки и танки, аусвайсы, награды, всякая чушь. «Отца Бет забрали», — сказал я. Тетя Йос не еврейка, но отец Бет был, как называется, политическим, коммунистом. Что ли? И от того, что он был вдобавок еще и евреем, Бет осталась без отца. Ее отец был братом отца Звана, а отец Звана... — Я все это знаю, — перебил меня папа. — А теперь и ты знаешь, как я вижу. — Три маленьких мальчишки, — сказал я, — сидели на заборе. — О чем это ты? — Три маленьких мальчишки в коротеньких штанишках. Чего-чего? — Аарон, Давид и Яков. — Господи, да боже мой! Ты не рассказывал. Ты никогда ничего не рассказываешь. Почему ты мне не рассказывал об этих троих? — Каких троих? — О троих. На заборе. Папа вздохнул. — Тебе пора спать, Томми. Меня зовут Томас. — Знаю. — Зван — сын Давида. Обед — дочка Якоба. Я его потянул за рукав пиджака. — Аарон еще жив. Он в Америке. Не знаю, есть ли у него дети. Я у Звана никогда не спрашивал. — Да, — сказал папа. — Кто его знает, есть ли у него дети? Если есть, то двоюродные братья и сестры Бет и Звана. — Почему ты так из-за этого волнуешься? — Не доверяю я этому Аарону. Папа посмотрел на меня. — Почему? — Когда тетя Йос выздоровеет, Зван вернется в Амстердам. — Тетя Йос — это мать Бет, да? — Ты ее знаешь, — сказал я. — Рассказывай. Я думаю, что Зван уедет. — Уедет? — Куда-нибудь. Сколько лет была война? — 5 лет. — Это долго? — Да, это ужасно долго. — И мама тогда не болела? — Не болела, — сказал папа. — А ты иногда болел, да? — Разве? — Ты лежал в кровати. И мама говорила, папа болен. — Лень — это не болезнь. Тебе было страшно? — Думаю, что да. Ты что, забыл? Я все помню. А это много? То все, что ты помнишь. Нет, этого немного, но для одного человека достаточно, мне кажется. И мне нельзя задавать вопросы. Завтра будет можно. И послезавтра. Я жил у Бет и Звана и тети Йос. Папа посмотрел на меня задумчиво. Он уже знал об этом или до него не дошло? Он меня погладил по голове, и в одежде пахло табаком. Вскоре он тихонько прикрыл дверь в мою комнату. Я не сразу заснул, лежал с закрытыми глазами и думал о войне. Мне привиделся такой сон, как будто я сам что-то рассказываю. Я иду рядом с папой по городу, холодно, на нем его старое пальто, он засунул руки в карманы, и какой-то немец рявкает на него, чтобы он вынул руки из карманов. Папа кашляет от испуга и вынимает из карманов свои бледные руки. Я спрашиваю, а почему так надо? Папа отвечает, фриц боится, что я вытащу из кармана огнестрел и выстрелю в него. Я оборачиваюсь. Немецкий солдат чешет себе зад и болтает с девушкой, стоящей за тележкой, груженной старыми досками. Я беру папу за руку. Папина рука теплая. Я вижу, что он пугается, прикоснувшись к моей холодной руке. Я открываю глаза. Огнестрел. Одно из странных словечек, которые использует папа. Он точно так же никогда не говорит ботинки, а вместо этого говорит бутсы. У меня опять закрылись глаза. Мысли превращаются в сон. Теперь уж мне ничего не надо самому рассказывать. Война. Я на большом чердаке. Это знаю, потому что над головой у меня длинные темные балки. Далеко-далеко стоит кровать, освещенная какой-то лампочкой. Я иду к кровати и вижу, что на подушке лежит голова Звана. Зван просыпается, садится в кровати и смотрит на меня.